как было в дни Ноя. Предупреждая своих учеников перед опасностями, какие будут вскоре после его отшествия из этого мира и какие будут перед его вторым пришествием на землю, Господь Иисус сказал: «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Матфея, 24 глава, с 37 по 40 стихи. В дни Ноя. Дата неопределенная, но относящаяся к тому времени, когда Ной и словом, и делом проповедовал людям о Боге, призывал людей к покаянию и строил ковчег для спасения всех, кто только войдет в ковчег. Сказание о потопе имеется почти у всех народов на земле, не только в Азии, Европе и Африке, но и у первобытных народов Северной и Южной Америки, и даже у некоторых жителей океанских островов. Верующие ученые находят и представляют миру ряд доказательств, что всемирный потоп когда-то был, хотя даты представляют разные. Но в этом нет ничего удивительного. Никто точно не знает, сколько времени прошло от сотворения Адама, то есть от появления на земле первого человека до всемирного потопа. По вычислениям самарян прошло всего 1307 лет. По вычислениям еврейских ученых, то есть масоретов, прошло 1656 лет. По вычислениям, основанным на Септуагинте, самом раннем переводе Библии на греческий язык, прошло 2242 года. Но древние сумерийцы или шумеры считали, что от сотворения их царства до потопа прошло 241 тысяча лет. А сменившие сумеро-аккадийцы в Вавилонине насчитывали даже 432 тысячи лет. Нам теперь трудно, почти невозможно определить, сколько тысяч или десятков тысяч лет организованной человеческой жизни прошло до потопа. Но в Месопотамии найдены под слоем ила предметы древней культуры, какие свидетельствуют, что люди в то время во многом были подобны теперешним. Об одном из ассирийских царей сохранилась заметка, что он любил читать книги, какие были написаны до потопа. Вместо того, чтобы дальше говорить о том, когда это было перед потопом, лучше обратим внимание на Христово предупреждение. Как было в дни Ноя? Чем люди занимались и что их больше всего интересовало? Об этом имеем небольшие заметки и в Ветхом Завете, и в Новом. В первую очередь обратим внимание на слова Господа Иисуса. Если Он говорил о потопе и взял потоп как пример Божьего суда над нечестивыми и предупреждал своих слушателей не быть подобными допотопным людям, то называющие себя христианами не имеют ни малейшего основания сомневаться в том, что потоп воистину был. Это подтверждено Господом Иисусом и апостолом Петром и апостолом Павлом и псалмопевцем Давидом и пророком Исаией и пророком Иезекиилем. Об этом Господь Иисус так сказал: «Ибо как в дни перед потопом ели, пили». Пища и питье необходимы для поддержания жизни. Но в человеческом обществе можно найти такие извращения, каких не найдешь у самых низших животных. Люди не только объедаются, но и придумали себе разные способы, чтобы это им не слишком повредило. Присмотревшись к некоторым, можно подумать, что они едят и пьют не для того, чтобы жить, а живут лишь для того, чтобы есть и пить. Чрево стало их богом, и ему приносят в жертву все, что только оказывается в их распоряжении, включая собственное благополучие и здоровье. А некоторых даже создали меткое выражение, что он или она своими зубами копают себе могилу. Далее Господь отметил, что люди перед потопом женились и выходили замуж. В этом нет ничего противоестественного. Беда лишь в том, что Божий закон размножения, заложенный как в людях, так и в животных, некоторые люди исказили до чего-то ужасного. Женятся и выходят замуж не для того, чтобы иметь семью или поддерживать друг друга в труде и разных переживаниях, а для удовлетворения извращенной плотской похоти. Неудивительно, что такая жалкая цель супружеской жизни скоро пропадает. То жена мужу, то муж жену не удовлетворяют, и разводы следуют часто и быстро. В книжке Риплея «Верьте или нет», представляющей собрание почти невероятных, но действительных фактов, напечатана картинка Адриэнны Куйом из Брюгге, Бельгии, которая в своей жизни обручалась 652 раза и 53 раза выходила замуж. Это извращение. Последняя Господня заметка о допотопных людях гласит: «И не думали». В этом, вероятно, и кроется причина всех человеческих непостоянств и пороков. Люди не думают и даже не хотят думать ни о настоящей жизни, чтобы согласовать ее с волей Божьей, ни о будущей. Если допотопные люди отличались тем, что не думали, то в наш век придумано много способов, чтобы отрывать людей от серьезных размышлений. Изощряются в нахождении всевозможных развлечений, какие по-польски называются «розривки», и довольно ясно свидетельствует своим названием, что человек ищет не сосредоточенности, а разрывания или развлечения, не только напряженности, а в некоторых случаях и самой своей сущности. Всех видов развлечений трудно пересчитать, но все они направлены к одному – оторвать людей от действительности. Пьянство и наркомания являются дальнейшим губительным развитием искания развлечений. Можно думать, что наш век перещеголял времена допотопных людей и что конец ему очень близок. Апостолы Христовы в своих посланиях напоминали своим читателям о допотопных людях. Апостол Петр написал, что они были непокорны ожидавшим их Божью долготерпению в дни Ноя во время строения ковчега. У них, без сомнения, была своя культура. Согласно Библии, среди каинитов, ведших отседлый образ жизни, занимавшихся земледелием, строились города и развивались ремесла, умели приготовлять изделия из меди и железа, специализировались в музыке, игре на свирели и гуслях. Не может быть сомнения, что для строения ковчега нужны были и проектировщики, и разные мастера. Если даже допустить, что Ной строил только сам со своими тремя сыновьями, то они нуждались и в инструментах, и в строительных материалах. Люди того времени могли доставлять им все потребное для этой работы, но ни проповедь Ноя, подтверждаемая строением ковчега, ни влияние Духа Святого не действовали на людей, они оставались непокорными Божью долготерпению. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Некоторые христиане, прочитавшие в апокрифическом послании Варнавы такие слова: «Дети мои, в 6 дней, то есть в 6000 лет, все совершится», осмеливались утверждать и назначать сроки конца мира. В этом они сами ошибались и других вводили в заблуждение. Господь Иисус не сказал, когда это будет, а указал, какими мы должны быть во всякое время. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть,